Глава 7. Вот так она и любила его. Словно долго искала и наконец-то нашла. Словно она и он во всем правы и не может быть, чтобы что-то было не так. Она взяла его за руку, повела. Он покорно пошел за ней. Он не спрашивал себя, а как я ей нравлюсь. Не спрашивал ее, ну как тебе со мной. Отдыхая потом рядом с ней, он был уверен. Он ее любит. Эта хрупкая женщина с маленькими глазами и тяжелым подбородком, с чересчур тонкой кожей и скорее мальчишеской фигуркой, кстати, мальчишеского в ней было больше, чем у женщин, с которыми он раньше был близок, эта женщина обладала уверенностью, какой он никак не ожидал найти в ней, не избалованной родительской любовью девочки, перешедшей от них к сухой и черствой тетке. Женщину, у которой было, по-видимому, денег больше, чем нужно нормальному человеку. Женщина, которая угадала в нем что-то такое, о чем он сам даже не подозревал, а значит, одарила его неведомым богатством. А он впервые любил так, словно на свете не было и нет никаких представлений о том, какой должна быть любовь. Словно они люди XIX века, и ни телевидение, ни кино со своими картинками не поучает их, как полагается целоваться и как вздыхать, не показывает им правильного выражения страсти на лицах и в содроганиях тел. Они были мужчина и женщина, которые сами, без чужих подсказок, учились целоваться и ласкать друг друга. Сьюзан не закрывала глаз, кажется, ни на минуту. Когда бы он ни посмотрел на нее, он встречал ее взгляд. И этот взгляд, самозабвенный и доверчивый, наполнял его сердце любовью. Она оперлась на локоть и засмеялась. «Как хорошо, что я улыбнулась тебе тогда в ресторане. Ты ведь не знал, как быть. А я сперва думала, что ты сразу ко мне подойдешь уверенно и быстро». Он радостно улыбнулся в ответ. И мне пришло в голову увидеть тревожный знак в том, что при первой встрече не все у них пошло гладко. Они оба решили, ну, не получилось что-то, чепуха, посмеяться над этим, да и забыть. Они оставались в постели до самого вечера, а вечером вывели из гаража машину Сьюзен, видавшие виды, однако содержавшейся в полном порядке BMW, и на ночь глядя, под проливным дождем, поехали за продуктами. В супермаркете все было залито ярким слепящим светом, пахло химическими моющими средствами, дребезжала и тренькала техническая музыка. Редкие в этот поздний час покупатели устало катили нагруженные тележки по проходам между прилавками и полками с товарами. «Лучше бы мы в постели остались», — шепнула Сьюзан, и он обрадовался. Значит, ей тоже не по себе от яркого света, химического запашка и назойливого музыкального фона. Она вздохнула, засмеялась и принялась за дело. Тележка вскоре наполнилась. Он тоже кое-что положил — яблоки, блинчики, вино. Расплатившись в кассе кредиткой, он подумал, что в следующем месяце впервые в жизни не сможет рассчитаться по кредиту. На сердце заскребли кошки, однако его больше встревожило то, что в столь знаменательный день он, оказывается, способен волноваться из-за каких-то ничтожных пустяков. Подумаешь, превышение кредита. А посему он купил в винном неподалеку еще 3 бутылки шампанского. Сев за руль, она предложила. «Давай отвезем ко мне твои вещи». «Джон и Линда, наверное, уже легли спать, не стоит их беспокоить». Сьюзен кивнула. Машину она вела быстро и уверенно. Глядя на то, как она вписывалась в повороты, а на дороге их хватало, он заключил, что и машину, и эту дорогу она знает как свои 5 пальцев. «Ты из Лос-Анджелеса на этой машине приехала?» «Нет, машина обитает здесь, в гараже. Кларк присматривает за домом и садом, ну и машиной тоже занимается». «А в большом доме ты живешь только когда к тебе приезжают гости?» «Хочешь, завтра переберемся в большой дом?» «Не знаю, этот дом... Этот дом слишком огромный для меня одной. Но вместе с тобой — милое дело». «Отлично. В библиотеке будем читать, в бильярдной играть. В музыкальном салоне ты будешь упражняться на флейте. В малой гостиной я попрошу подавать нам завтрак, в большой гостиной — ужин». Она все больше оживлялась, ее голос звучал все более решительно. «Спать будем в большой опочивальне, где когда-то спали дед с бабкой, потом родители. Или будем спать в моей комнате, в кровати, в которой я девчонкой мечтала о своем принце. В тусклом свете от приборной панели он видел ее улыбающееся лицо. Сьюзен погрузилась в воспоминания. Впервые за все время после их встречи мысли увлекли ее куда-то совсем, совсем далеко от него. Ричард хотел спросить, о ком же из актеров или певцов она мечтала в те далекие годы. Ему хотелось все знать о мужчинах в ее жизни, и главное услышать, что все это были, так сказать, предтечи, а вот он мессия. Но в ту же минуту собственная обеспокоенность насчет других мужчин показалась ему столь же мелкой, как недавнее волнение из-за превышенного кредита. Ах, как он устал! Он положил голову на плечо Сьюзен, она свободной рукой погладила его по щеке, крепче прижала его голову к своему плечу, и он задремал.